Глава 70. Игры мажоров. В душе Гуд ликовал. Он помнил тот год, когда специально прибыл в Аслан, чтобы забрать с собой Сяофэй, находившуюся на последнем курсе обучения. У Сяофэй не было и мысли о том, чтобы возвращаться, ведь условия на Земле не подходили для развития ее потенциала, а девушка вовсе не собиралась впустую тратить свою жизнь. Но Гуду удалось убедить ее. Может, их планета и отстает в чем-то по сравнению с другими государствами, но если подумать, то это потому, что такие выдающиеся люди, как Сяофэй, покидают родину в надежде найти что-то лучшее для себя. Если так будет продолжаться и далее, что ждет их родной дом в будущем? Не стоит говорить о том, насколько Сяофэй была упрямой и несговорчивой. Но в конце концов она все же сдалась, отказавшись от лучших условий, которые готов был предоставить ей Аслан, и вернулась на Землю, став преподавательницей военной академии Ареса. С того времени прошло чуть более 6 лет, однако Гуту казалось, что прошла целая вечность. Молодость живет надеждой. Гуд верил в это настолько сильно, что из списка кандидатов на роль директора академии он вычеркнул все имена, оставив лишь одно. Он знал, что только ей одной по силам эта ответственная роль. Гуд надеялся, что благодаря этой девушке Академия Ареса сможет сделать большой шаг вперед и вырастить для Солнечной системы не одно поколение талантливых ребят. Сила примера велика. И теперь планета Земля сможет добиться успеха. Вспоминая свое прошлое, Гуд думал о том, что совершил множество ошибок. Однако его жизнь не была лишена и успехов, поэтому сейчас он уже ни о чем не жалел. Проглядывающие через окно солнечные лучи заставили Гута озариться счастливой улыбкой. Наконец-то он сможет отдохнуть. Если бы ее проект потерпел неудачу, то назначение Сяофэй на должность директора Академии было бы под вопросом. Однако сейчас главным оставалось лишь согласие девушки. Хотя новости еще не были официально опубликованы, но Ебинвэнь и другие уже были в курсе дел. Компания ОМГ сильно увязла в этом проекте в плане финансов, и если бы не ситуация с Дейдара Титан, что сгладило их проблемы, тем самым стабилизировав цену акций, не факт, что ОМГ справились бы с этим кризисом. Но сейчас перед ними открывались необъятные горизонты. Ебинвэнь в последнее время и без этой новости был сам не свой от волнений. Он никогда не думал о том, что однажды сможет стать одним из парламентариев Солнечной системы, но судя по тому, как у него получается, может быть, политика – действительно его призвание. Только жизнь в этой сфере бурлила еще сильнее, чем финансовой. К тому же здесь требовались уже не только деньги, но и авторитет. Поэтому они вместе с Салоном почувствовали, что снова настало время преодоления трудностей. Стоит им лишь на миг по неосторожности показать свои слабости, как на них тут же накинутся их противники. Тем не менее, раз уж они уже достигли этого, значит, могут попробовать нанести ответный удар. Проект по перемещениям в космосе затронет весь Млечный Путь. Армии всех государств захотят получить себе результаты компании Кинг. Еще бы. Ведь обычные полеты в искривленном пространстве канут в лету, и тот, кто не поспеет за остальными, рискует оказаться выкинутым с арены действий. Так что ценность этого проекта в политическом и военном плане во многом превосходит экономическую, благодаря чему Ебинвэнь не просто сможет утвердить свое место в Солнечной системе, а вместе с тем и расширить свое влияние. Данный проект стал дамокловым мечом, который он направил на своих противников. Разумеется, экономическая ценность проекта также будет расти, цены на их акции уже подскочили, а значит, они должны быть готовы. Час контрудара уже близок. Проведение соревнований никак не сказалось на расписании занятий Высшей Академии X. И уж тем более не имело никакого воздействия на будни Ван Джена. Что касается его личных маленьких побед, они случились довольно редко. И обычно при каких-то особых ситуациях. Однако это все равно можно было назвать накоплением опыта. Джан Шань же теперь меньше говорил, больше делал. Серьезно взявшись за какое-то дело, он не мог себе позволить отступить в ответственный момент. Олли тоже ответственно готовилась. Она хотела показать себя с лучшей стороны перед Эливейдусом. Судя по всему, эта малышка все-таки имела гордость. Некоторые люди еще трудились, другие же полностью расслабились. В конце концов, для новичков уровень предстоящего турнира был слишком высок. Как бы они ни желали пробиться в финал, им, скорее всего, попросту не хватит сил для такого. Как бы они перед этим не тренировались. Студенты черного ранга вели себя более оживленно, однако в основном это касалось тех, кто относился к первым трем классам. Для остальных же участие в соревнованиях, как и для новичков, не представляло большой ценности. Так что по большей части всем не терпелось просто поглазеть на все это действо, а не поучаствовать. Именно всем, а не только студентам. Преподаватели, особенно имевшие ранг наставника, также очень ждали начала соревнований, чтобы увидеть потенциал юных дарований Академии. Лин Ло Ю тоже трудилась в поте лица, ей хотелось показать свой максимум на предстоящем турнире. После вечеринки Гайер лишь единожды упомянул Ван Джена. Увидев, что парень не вызывает у внучки ни капли интереса, он решил больше не говорить о нем, однако его сердце наполнилось печалью из-за этого. Сама же Лин Ло Ю, услышав от Мо Лин, что Сноу Ли по-прежнему пытается ухлёстывать за этим Ван Дженом, не могла поверить своим ушам. Он, конечно, не так прост, как кажется, но что не так с головой у этой девушки? Хотя соревнования должны были начаться уже совсем скоро, Ливидус оставался на редкость спокойным. Он даже не увеличил объем тренировок, а просто, как и прежде, ответственно посещал все занятия, будто ему уже некуда было расти в физическом плане. Или он просто запасается силами? На далекой Дейдаре Титан Янь Сиасу с остальными из их компании наслаждался высококлассным обслуживанием. Посещение почетного гостя губернатора привело весь отель в небывалое движение. Руководство заведения приказало предоставить им самые лучшие условия во всем, чем только можно, однако персонал до сих пор терялся в догадках насчет происхождения этих людей. Они знали только, что вся эта группа гостей прибыла с земли, и что их компания занимается производством товаров повседневного спроса. Но откуда тогда такое почтение со стороны дейдарианцев? Джаспер сидел на просторном диване, одновременно поглаживая упругую задницу своей секретарши, только вот эти приятные тактильные ощущения уже совсем его не волновали. За окном можно было наблюдать удивительный пейзаж планеты, захватывающий дух леса. Но кому нужны эти деревья? Особенно когда под ними погребены бесценные сокровища. Антигравитационная руда. Разве есть что-то дороже в этом мире? Имелось несколько людей, вложившихся в развитие этой планеты лишь ради того, чтобы получить доступ к антигравитационной руде. Так как действовать в открытую не получалось, им пришлось перейти к более хитрой стратегии. До сих пор основное сокровище этой планеты можно было купить только на государственном уровне. Однако рано или поздно дейдарианцы ослабят хватку, и именно те, кто будут иметь с ними хорошее отношение в тот момент, получат свой шанс откусить кусок от этого пышного пирога. Корпорация Таддингер начала думать в этом направлении вслед за другими корпорациями, и вся их местная добродетель велась с корыстными целями. Конечно, и дейдарианцы, и семья Лань понимали, что к чему. Но лицемерие не является чем-то необычным для человеческого общества. По сути, всех все устраивало, пока не появился этот незаслуживающий внимания толстячок-землянин, и местное руководство не продемонстрировало свое отношение к нему. Маленькая счастливая звезда, занимающаяся производством женских прокладок. Джаспер негодовал. Почему их удостоили такой чести? Неужели эта компания смогла порадовать жену Мусена? Это же просто смешно! Конечно, можно было бы просто посмеяться и забыть, однако было очевидно, что дело не настолько простое, как кажется. Джаспер использовал все свои каналы, но тщетно. О такой маленькой фирме сложно было узнать что-то подробное. К тому же Джаспер верил своим собственным глазам. Необыкновенное радушие Лань Лин было направлено именно на толстяка и не имело никакого отношения к делам его компании. Вечером личное присутствие губернатора Мусена вызвало настоящую сенсацию. Все знали, что именно в его руках находится вся власть над планетой Дейдара Титан, а семья Лань занимается лишь координацией всех операций. Титан был духовным лидером дейдарианцев, однако великан совсем не разбирался в ведении хозяйства. Случись так, что дела вел бы именно он, договориться было бы легче простого. А вот с мудрейшим все обстояло совершенно иначе. Этот коротышка был умнее и практичнее многих людей, вследствие чего договориться с ним было то еще морокой. На данный момент людей, достойных внимания Мусена, было совсем немного. И хотя истинная причина такого отношения к компании «Маленькая счастливая звезда» была неизвестна, Джаспер догадывался, что корень проблемы кроется в этом деревенщине Яни Сиасу. Сам Джаспер в этот раз прилетел сюда совсем по мелким делам, он больше надеялся вдоволь нарезвиться. И, конечно же, не один. Сюда также прилетели с такой же целью еще парочка ребят из его окружения. Для них, богатеньких наследников, работа и веселье всегда были неразделимыми вещами. Что же касается стереотипов, мажор, не мажор, им было плевать на то, какими их видят окружающие. Возможно, по характеру они и были чуть распущенными, однако отнюдь не являлись тупыми. Джаспер бросил взгляд на лежащую рядом девушку, и ему тут же пришло озарение. Она была студенткой третьего курса столичного экономического университета Республики Лиасфинкс. Проходила стажировку в одном из филиалов корпорации Тадингер и стала секретарем лишь благодаря тому, что приглянулась ему. Из-за его характера, обычно такие девушки не задерживались на этой должности и недели, однако это продержалось значительно дольше предыдущих. Все дело в том, что она выделялась не только красивой внешностью, но и богатым внутренним содержанием. Проще говоря, это особо не подходило под описание «обычное». На самом деле, стоило ей только раздеться, как Джаспер уже не мог думать о чем-либо еще, но... Будучи мужчиной, он не мог не заметить интерес, который разгорелся в глазах Яни Сиасу, когда тот увидел Натали. Поэтому Джаспер решил, что настало время кое-чем пожертвовать. Натали, прочитав все в глазах своего босса, только вздохнула. Что поделать, ее жизнь, по сути, уже не принадлежит ей самой. Янь Сиасу никак не ожидал, что Джаспер сам проявит инициативу, чтобы выйти с ним на контакт. На самом деле, несмотря на такой прием, он не мог сказать, что чувствует полное удовлетворение. Янь Сиасу прекрасно понимал, что ни у Лань Лин, ни у Мусена нет к нему дружеских чувств. Все, что они делают для них, все ради Ван Джена. Конечно же, это может помочь им с ведением бизнеса здесь, однако Сиасу также понимал и о минусах подобных отношений. То есть, несомненно, маленькая счастливая звезда никогда еще не взлетала так высоко. Заработанная за день на Тейдаре репутация – это хороший шаг вперед. Однако, как друг, он очень не хотел, чтобы Ван Джен потерял лицо. Как-никак, Янь Сиасу знал о том, какое место Ван Джен занимает в сердцах тейдарианцев. Они принимают его за божество. Более того, он также считается посредником между двумя расами. Таким нельзя пренебрегать. Старшие Яни и другие уже успели побывать во всех людских городах Дейдары, и нигде они не встретили никаких проблем. Вся команда не могла нарадоваться тому авторитету, который неожиданно оказался в их руках. Но Янь Сиасу хотел большего. Все его мысли посвящались не тому, как решить все задачи должным образом, а как решить их наилучшим образом. Но, как говорится, даже самая хорошая хозяйка не сварит кашу без крупы. У него в буквальном смысле уже разболелась голова от всего этого. Когда компания King попала в трудное положение, и без того не самые богатые ОМГ и маленькая счастливая звезда понесли очередные убытки. Тогда им в самом деле пришлось несладко. Теперь же, когда они прибыли сюда, Янь Сиасу увидел огромное количество представителей крупнейших корпораций галактики. Маленькая счастливая звезда, даже если приложит все свои усилия, не сможет с ними конкурировать, так что развиваться им здесь будет очень нелегко. Джаспер и Натали наконец добрались до самого последнего этажа отеля, который также считался и самым таинственным. Безопасность на нем была выше всяких похвал, и попасть на него могли лишь те, кто получил личное разрешение от постояльца. Несмотря на то, что Джаспер многое повидал на своем веку, он тоже вытаращил глаза, разглядывая местные произведения искусства. На стене был выложен мозаичный узор, который явно был сделан из антигравитационной руды. Поразмыслив над этим, Джаспер пришел к выводу, что человек, получивший право жить здесь, и впрямь получает вместе с этим небывалое влияние на Дейдаре. Во всяком случае, здесь было то, к чему могли стремиться люди из высших слоев общества. Однако, приложив усилия, он смог взять себя в руки, и на его лице появилась легкая улыбка. Являясь заместителем управляющего корпорации Тадингер, Он должен был вести себя соответствующе. Оказавшись в главном зале этого этажа, они увидели Яня Сиасу, лениво валяющегося на диване. Одет был парень в большие шорты и смотрел порнографический фильм. «Это твою мать уже слишком!» «Братец Янь, а я смотрю, у тебя хороший вкус!» Натали покраснела и опустила голову. Будучи обычной секретаршей, она была не в том положении, чтобы что-то комментировать. «Ха-ха, только лишь ничтожество будет прятать свои дурные мысли!» «Я так и знал, что ты прекрасно сможешь меня понять!» произнес Янь Сиасу, пригласив гостей присесть. Но картинку на экране он все же остановил. Такое творчество совсем не содействовало обсуждению дел. Янь Сиасу сделал это нарочно, потому что знал, кто его собеседник, и знал, в каком тот находится положении. Он долго готовился к этой встрече, полдня выбирал одежду, и, не найдя ничего подходящего, напилил на себя шмотки, что соответствовали его образу нувориша. Как говорится, лучше всегда оставаться самим собой.